Анчутка заковылял по тротуару со всей быстротой, на которую был только способен. Страх нарастал с каждым шажком. Умишком своим домовичок понимал, что особых неприятностей у столь могущественного чудотворца, как Протопорторг, быть не может, но ничего не мог с собой поделать. Вокруг шумела столица. Прошла непонятно откуда взявшаяся компания моряков Киевского военно-морского флота. За каждой бескозыркой велись многочисленные шелковые ленты всех цветов радуги. Облака громоздились выше и выше. Со стороны Лыцка наезжала чреватая молниями туча свинцовых оттенков. Изнемогая от тревоги, Анчутка проник в подъезд, вскатился по лестнице и прошел в конспиративную квартиру сквозь стену. Жуткое зрелище предстало его глазенкам. Протопорторг-африкан сидел на ящике с патронами, громоздко и неподвижно, как глыба, причем глыба, выветрившаяся настолько, что толкни, рассыплется и осядет грудой трухи. Одышливый рот, как у театральной трагической маски. Большие руки бессильно уронены на колени, обессмыслившиеся незрячие глаза устремлены в противоположный угол. Даже на берегу Чумахлинки, перед переходом государственной границы, африкан не выглядел столь плачевно. Но самое главное — аура. Вместо мощного алого сияния, сравнимого разве что с солнечной короной в моменты полного затмения, грузную фигуру Протопорторга облекало теперь что-то весьма неопределенное, рыжеватое с подпалинами. Изредка в подозрительной этой дымке сквозил алый косматый язык, но тут же съеживался газ. Это уходило доверие избирателей, уходила народная любовь. Где-то там, далеко, за Чумахлинкой, безутешный Лыцк прощался со своим любимцем, с предательски выкраденным, убиенным и вновь выкраденным африканом, о чем Анчутке было, конечно же, невдомек. Кое-кто в Лыцке поначалу просто отказывался верить в гибель пламенного Протопорторга, но рыдающие толпы, скорбные голоса в динамиках, приспущенные флаги с черным крепом — все это быстро убеждало усомнившегося. И еще одним кумачевым протуберанчиком в ауре чудотворца становилось меньше. И по мере того, как увитый траурными лентами лафет проплывал главной площадью Лыцка, уже носящий имя африкана, благодать покидала Анчуткиного хозяина, переходя на урну с бог знает чьим прахом и на возведенный за ночь мавзолей. Дымчатая шерстка стала дыбом. Поскуливая от жалости, Анчутка подобрался к африкану, вцепился коготками в рясу. Протопорторг с трудом перекатил глаза на домовичка и уставился непонимающе. «Все-таки вычеркнул!» — с безмерным удивлением хрипло вымолвил он. «Смотришь ты!» Себя не пожалел, а вычеркнул. Как же это он решился? В комнату сначала робко, потом осмелев, стали помаленьку проникать представители астральной фауны. Проплыла стайка угланчиков. За спиной Протопорторга сел и грузно ссутулился средних размеров страшок. Откуда-то взялся шустрый маленький барабашка. Пробежался по потолку, тронул люстру, потом упал на стол, дернул Протопорторга за рукав рясы. Ах ты, гад! Небось, когда африкан был в силе, ручонки-то не распускал, а теперь отвага прорезалась. Вне себя Анчутку ухватил прозрачного наглеца за шкирку. Ловить барабашек за все прочее бесполезно, не удержишь. И готов был уже метнуть тварь сквозь стену, как почувствовал вдруг, что к африкану подкрадывается еще одна опасность, на этот раз смертельная. В дверном замке шуршала отмычка. В страхе Анчутка огляделся и увидел, что из-за стоящего в углу гранатомета злорадно таращится изумленная дымчатая мордашка кормильчика, видимо, опять присланного Батяней, сообщить о каком-нибудь новом свидетельстве дружбы. — Помоги, братан! — взмолился Анчутка. Кормильчик цинично посмотрел на него и сгинул. В этот миг дверь распахнулась, и в прихожей возник молодой человек в рясе и с тупорылым пистолетом. Анчутка видел этого юношу в первый раз, протопорторг во второй, шофер джипа. — Привет из Лыцка! — зловеще произнес вошедший.